За созданной парями стеной простиралось царство безумия. Безумия и фантомов. Призраки набросились на них со всех сторон, проходя сквозь стены и палубы, выползая из теней, выскакивая из колонн. Они мерцали и стенали. От их воя закладывало уши. Болтерные заряды и струи горящего прометия пролетали сквозь них, не причиняя вреда. Мало толку было и от мечей, но приблизившись, призраки вскрикивали и испарялись, словно утренняя роса под лучами солнца, едва успев войти в зону, где начинал действовать эффект парии. Однако среди миражей, подобные кинжалу, скрытому под плащом, таились и создания из плоти и крови. Все они были некогда матросами Валидуса, но лишились рассудка так же, как и те, кого сестры уже видели на верхних палубах. Вот только в отличие от тех бедолаг, не впали в ступор, но превратились в кровожадных безумцев. Прячась за спинами спектральных двойников, они накидывались на Кендал, Геркази и Молиту, размахивая арматурой или вырванными из человеческих тел конечностями. Заточенные внутри незримого барьера силы, извратившие сознание этих рабов, обратились против себя. Подчиненные им люди походили на зверей, угодивших в западню, утративших все человеческое. В их выжженных мозгах господствовали мрак и пустота. Кендалл случайно встретилась взглядом с мужчиной, одетым в комбинезон механика, но не увидела в его глазах ни единого признака разума. Лишь то же самое отрешенное выражение. Ее охватило бешенство. Эти чертовы болваны не были даже врагами, а были просто жертвами колдовства, захлестнувшего Валидус. Но Аминдера не позволила эмоциям помешать ей дать безмозглым тварям то, чего те заслуживали. Ее меч выписывал одну дугу за другой, вспарывая тела, разбрасывая алые брызги. Оба рыцаря забвения сражались так, словно были зеркальными отражениями друг друга. Их тела сами собой вспоминали долгие годы, проведенные в тренировочных залах сестринства. Лейлани шла следом, поливая врагов пылающим прометием из подобного колоколу зева-огнемета. Противники погибали один за другим, разваливаясь под ударами мечей или же превращаясь в живые факелы. Нематериальные твари обращались в пыль, зависавшую в неподвижном воздухе, а настоящие устилали палубу своими трупами. Когда возникла минутная передышка, все три сестры уже задыхались от усталости. Кендалл увидела, как Геркази вытирает клинок об одежду убитого раба, и задалась вопросом, как воспринимает рыцарь белых когтей этих несчастных созданий, и поняла, что вряд ли они сойдутся во мнении. Сестра Имрилия всегда делила мир на черное и белое, на хороших и плохих. В ее сознании не было места оттенкам серого. Если честно, именно это и послужило основной причиной разногласий между Кендалл и Геркази. Лейлани повесила огнемет на плечо, затушив трепещущий язычок пламени. «Клянусь троном», — хриплым голосом произнесла она. «Они лезли на нас, точно муравьи-солдаты из потревоженного муравейника. Боюсь даже представить, какая сила ими руководила». Геркази окинула послушницу неодобрительным взглядом, словно пытаясь убедить ту замолчать. Но Молита была слишком увлечена своими мыслями, чтобы это заметить. Лицо Лейлани неожиданно побледнело, когда ее посетила ужасная догадка. «Наставница!» — опасливо произнесла девушка. «А что, если все это послушница широким жестом обвела стены черного корабля? Только часть какой-то игры, затеянной взбунтовавшимися Астартес. Она уже не могла сдержаться, и слова полились ручьем. Нам доподлинно известно, что некоторые из легионов причастны к колдовству и...» Лязг бронзы о сталь вынудил послушницу замолчать, и Кендалл, обернувшись, увидела, как Геркази снова бьет рукоятью меча о палубу. «Неужели она всегда настолько болтлива?» — спросила Имрилия. «А ты боишься, что она может оказаться права?» — откликнулась Кендалл. Не утруждая себя ответом, Геркази отправилась дальше. Взмахнув мечом, она указала на широкий овальный люк впереди. Ни с чем не сравнимый металлический запах псайкеров был здесь особенно силен. Их ментальное эхо вызывало привычную пульсацию в висках Аминдеры.